В яхт-клуб я приезжаю вечером, когда основное веселье уже позади. Мне нужно заполучить именинника для разговора наедине, а для этого потребна темнота. На набережной много зевак, которые пришли полюбоваться фейерверком, послушать джаз и поглядеть через ограду на танцующий бомонд. Мое имя в списке приглашенных. Прохожу в ворота, провожаемая завистливыми взглядами. По белой дощатой дорожке ступаю, словно по эшафоту. В небе с треском раскрывается многоцветный зонт, за ним второй, третий, начинается фейерверк. Отовсюду радостные крики, поверхность реки вся в радужной рябе. Вон он, стоит с высоким бокалом, болтает сразу с тремя дамами. У одной к прическе приделан султан из перьев, как у цирковой лошади, думаю я. Другая с очень низким декольте. Третья стоит так, что я вижу только спину, обнаженную чуть не до ягодиц. «Давид, могу я с тобой поговорить?» Вижу, что он слегка пьян. Счастливое у него свойство. Быстро хмелеет, но потом, сколько ни пьет, остается на одном и том же градусе. Мне он рад, это я чувствую. «Наконец-то! Я уж думал, не придешь. В редакции застряла? А где подарок?» Он ведет меня под руку к берегу, где пришвартованы лодки и яхты. Залпы салюта грохочут один за другим, и все ракеты разные, без повторов. Небо то желтеет, то зеленеет, то алеет. Иногда это россыпь звезд, иногда причудливый цветок, а то вдруг мерцающая змея. «С подарком не вышло. Поставщик подвел», — криво улыбаюсь я. «Я хочу тебе сказать кое-что важное. Где бы нам уединиться, чтобы не мешали?» «Где-где?» «На воде». Весело отвечает он в рифму. Мы садимся в шлюпку. Она белая. Давид тоже во всем белом. Я оделась в черное. Это траур по моей жизни. Наверное, со стороны кажется, что Давид в лодке один и разговаривает сам с собой. На веслах катаются многие. После жаркого дня на воде свежо, прохладно. Отовсюду смех, голоса. Кто-то прихватил с собой патефон. Вертинский Картава поет мою любимую песню про бал Господень. Но однажды сбылись и мечты сумасшедшие, платье было надето, фиалки цвели, и какие-то люди за вами пришедшие, катафалки по городу вас повезли. Разноцветные вспышки озаряют реку так часто, что в промежутках глаза не успевают свыкнуться с темнотой. То слепнешь, то жмуришься от ярких сполохов. «Отплывем подальше, прошу я». Шлюпка движется к середине. Мы удаляемся от зоны всеобщего веселья. Теперь лодки приплывают мимо нас реже, и это не гости Давида, а просто публика. Катание по Сунгаре в эту жаркую пору очень популярное, особенно у местных китайцев. Их суденышки красивее европейских, с резными носами, бумажными фонарями, затейливыми кабинками. Я опускаю кисть руки в маслянисто поблескивающую воду. Выпалю все. Да и в омут с головой, мрачно думаю я. Жалуюсь. Господи, они перестанут когда-нибудь палить? Невозможно говорить. Он смеется. Перестанут, но не скоро. Я заказал 290 залпов, по 10 за каждый год моей жизни. Лупит каждые 15 секунд. Значит, эта война в Крыму будет продолжаться... сколько же это? Больше часа. Ладно, поговорим под аккомпанемент. Шикарный антураж для самого паршивого дня моей жизни, думаю я. Бедная дурочка Сандра. Она даже не представляет, что ее ждет. Но я-то это знаю. И мне с каждой секунды все страшнее. Я произношу приготовленный текст. С вызовом, отрывисто, приноравливаюсь не столько к прерывам в трескотне салюта, сколько к четвертьминутным периодам темноты, милосердно прячущей ошеломленное лицо Давида. Побыстрее проскочить этот эпизод. Даже сейчас вспоминать его мне мучительно. В любви Сандра признается таким тоном, будто обвиняет или угрожает. Из мрака выпячивается чья-то зловещая черная харибда. Вспышка — это всего лишь солнечный остров. Днем там тоже купаются и загорают, но сейчас он темен и пустынен. Пляжные ресторанчики по вечерам не работают. Далеко уже отнесло нас от набережной течением. Давида моя атака застала врасплох. Он испуган. Его растерянно мигающие глаза, его молчание подтверждают, что чудо не случится. Что ты сжался, бросаю я. Не бойся, я тебя не изнасилую. И топиться не стану. Я ведь не барышня Арт-Нуво, сам говорил. И все, закончим на этом. Просто греби к берегу, а то нас к затону утащит. Впервые я вижу Давида смущенным. Сандра, Сашенька, я никак не мог предположить, лепечет он самым жалким образом. Мы же с детства... Я никогда не смотрел на наши отношения в этом смысле. Не смотрел и не смотри. Помалкивай и греби. Или ты выбился из сил? Давай тогда я. Господи, не женщина, а бульдозер. Спасибо, что весла насильно не отобрала. Давид разворачивает шлюпку. Из темноты прямо на нас движется длинная китайская лодка. На носу и на корме у нее фонарики, но они не горят. «Эй, осторожно!» — кричу. Мне чудится, будто кто-то глухо по-русски говорит. «Вот он!» — может быть, послышалось. Вместо того, чтобы свернуть, лодка прет прямо на нас. На корме силуэт рулевого в круглой шапочке. «Куда? Столкнемся!» — сердито обращаюсь я к нему по-китайски. «Пьяный он, что ли?» Вдруг хруст. В наш борт впиваются крючья. Рывок. Качнуло. Я чуть не падаю с сиденья. Рывок. Наша шлюпка оказывается борт о борт с Джонкой. Четыре черные руки тянутся к белеющему во мраке Давиду. Хватают его за плечо, за одежду. Легко, будто мешок соломы, выдергивают со скамейки, переволакивают на ту сторону. Шлюпка накреняется, я снова чуть не падаю, но уже в другую сторону. Я кричу, но мой голос заглушен очередным залпом. При карнавальном свете желто-красных ракет я вижу две большие брючины, торчащие кверху. Давид пытается сопротивляться, бьет одного из черных людей ботинком в голову, но наваливаются другие. Их целая гурьба. Я вижу, как на Давида что-то натягивают. Кажется, мешок. В джонке подстройка в виде маленького павильона. Четыре шеста, матерчатый полог. Просвечивает силуэт какого-то человека в кепе. Он неподвижен. «На помощь!» — ору я во все горло, когда эхо салюта затихает. «Бандиты!» По реке мой вопль разносится далеко, но на берегу тоже орут. Там всем весело. Свет меркнет. Шлюпка прыгает на волнах. Кто-то сел напротив меня. В мою грудь больно тыкается твердая палка. Я хватаюсь за нее рукой. Это не палка. Длинное дуло пистолета или револьвера. Негромкий голос говорит с сильным китайским акцентом. «Твоя клети, моя стреляй, вода кидай». «Никто не слушай, думай лакета!» Он прав. На выстрел никто не обратил внимания. Убьет. И Давида не спасу. «На!» Китаец тянет мне что-то маленькое, квадратное, белое. Механически беру. Сложенный листок бумаги. «Бумажка, папа, давай!» «Что?» В джонке возня, мычание, хрипы. Кажется, Давиду заткнули рот кляпом. Новая вспышка, на сей раз бело-зеленая. Передо мной сидит сухощавый мужчина в темном френче. Лицо не закрыто, обычное китайское лицо, немолодое, очень спокойное. «Бумажка, папа, давай!» — повторяет человек и показывает на кучу малу в джонке. «Его, папа, давай!» «Что?» — переспрашиваю я. «Вы кто? Что вам нужно?» «Дула, глупая дула, мы хунхуз!» «Бумажка, папа, давай, поняла?» «Это хунхузы. Они хотят получить за Давида выкуп. Со мной разговаривает их главарь. В руке у него маузер. Я читала, что у бандитов маузеры очень ценятся. Это у них признак высокого ранга». Сунгари погружается во тьму. «Поняла, дула?» «Поняла». Хунхуз поднимается, легко перешагивает соседнюю лодку, крючья отцепляются. Я немедленно вскакиваю, но повелительный окрик заставляет меня сесть. Когда ночь озаряется в следующий раз, в небе разлетается на ломтики несколько огромных апельсинов. Джонка уже в десятки метров от меня. Оранжево-черная, она быстро уходит. Хватаюсь за весла, отчаянно гребу к пристани. Кричу, что есть мочи. «На помощь! Давида похитили хунхузы! На помощь!» С середины реки доносится рокот. Это на джонке включили двигатель. Во время следующего залпа ее уже не видно. Меня услышали. На причале толпятся люди. Да что толку? Похитители уже далеко. И потом, кто же погонится ночью за вооруженными до зубов хунхозами? Уж во всяком случае не гости Давида Канегисера.